der Bundini. Der Bundini. Der Bundini. Der Bundini. Черный плащ надела, не поснятся сны даже днем. О местах, где в жизни не был, и теперь как сирота. Твоя мечта. Но не разбились от тени прибрежных камней, волны песчаных морей. Ветер пустыни. Горячий и сухой ветер пустыни скрывает в стуже зной. Ветер пустыни и раскаленный воздух. И никогда не поздно, ведь он никогда не остынет. Ветер пустыни. Следов на песке залило дождем дорогу. Медный крест сжав в руке, силы попроси у Бога. И опять как сирота твоя мечта. Но не разбились от тени прибрежных камней волны песчаных морей. Ветер пустыни, горячий и сухой. Ветер пустыни скрывает в стуже зной. Ветер пустыни и раскаленный воздух. И никогда не поздно, ведь он никогда не остынет. Ветер пустыни. Ветер пустыни. И опять как сирота твоя мечта. Но не разбились от тени прибрежных камней волны песчаных морей. Ветер пустыни, горячий и сухой. Ветер пустыни скрывает в стуже зной. Ветер пустыни.